Седьмое. Ключевые показатели эффективности. Круглый год. Вау! Ух ты! KPIs. KPI. Key performance indicators. Ключевые показатели эффективности. One of the coolest trends in effective management. Одна из новомодных тенденций современного управления. Now, of course, KPIs are important. Безусловно, ключевые показатели эффективности — это важно. But like most trendy things in management. Но как и большинство модных тенденций управления. They don't work unless you use them right. Они не будут работать, если вы не будете правильно их использовать. I cannot tell you how many times I've had executives show me the KPIs for their department. Я даже не могу вспомнить, сколько раз руководители показывали мне KPI для своих отделов. And they're not really KPIs at all. Которые на самом деле ключевыми показателями эффективности не являлись. KPI should have six characteristics. KPI должны иметь 6 ключевых характеристик. And if you don't have one of them, и если одной не хватает, they're not gonna work. Тогда они не сработают. And you're gonna confuse your employees. И вы только запутаете своих сотрудников. And not only are you not saving time, now you're making a bigger mess, and now you're taking even more time. И этим вы не только не экономите время, но создаете больше беспорядок, и времени уходит тоже больше. So here's the six characteristics. Вот 6 характеристик. Number one. Первое. They've got to be specific. Они должны быть конкретными. Not generalities. А не общими. Number two. Второе. They need to focus on results. Они должны быть ориентированы на результат. Not just some vague activities. А не просто на какие-то туманные бесформенные действия. Number three. Третье. They've got to be clear. Они должны быть понятными. Here's my rule. Вот мое правило. My son Ben's 8 years old. Моему сыну Бенни 8 лет. If he can't figure it out, если он не может разобраться в том, что я написал, they're not clear. Значит, там что-то неясно. Number four. Четвертое. They should be achievable. Они должны быть достижимыми. Don't come up with some wacky ideas of trying to do the impossible before you do the achievable. Не надо предлагать что-то, кажущееся невозможным, до тех пор, пока вы не достигли чего-то достижимого. Of course you want people to stretch. Безусловно, вы хотите, чтобы люди испытывали свой потенциал. But there's a difference between stretching and ripping people apart. Но есть разница между тем, чтобы тянуться к максимуму и разрывать себя на части. Number five. Пятое. They've got to be time-dated. Они должны иметь контрольные сроки. KPIs without a time limit? Потому что KPI без контрольных пунктов. That's like a contract without a signature. Напоминает контракт без подписи. It's just words, it ain't real. Это просто слова, в них нет ничего реального. And number six. И шестое. There's got to be some purpose. В них должен быть смысл. Because if a KPI doesn't have a purpose bigger than just the task itself. Потому что если в KPI не хранится более глобальный смысл, чем просто выполнение задания. The employee won't take it seriously. Сотрудник не будет воспринимать его серьезно. And won't be very focused on achieving it. И не будет сконцентрирован на достижении поставленных целей. So by all means use KPIs. Поэтому да, безусловно, стоит использовать ключевые показатели эффективности. But use them correctly. Просто используйте их мудро.